Глава 10. Теобальд открыл глаза, посмотрел в уже знакомый потолок и перевернулся на другой бок, кутаясь в одеяло. Вставать не хотелось совершенно, но это, по большому счету, было наименьшим из зол. Сегодняшний день сулил продуктивность. Тео пообещал Кассандре, что после завтрака он навестит охотничью комнату и посмотрит, что можно сделать с ее тяжелой атмосферой. Помимо ока шепчущего, с этим домом творилось много потусторонней дряни, которая требовала решительного участия. После обеда, потому что вряд ли они потратят на обычный дурной глаз больше пары часов, они собирались на прогулку. Потом Теобальду хотелось бы поработать в библиотеке. Благо, ее дух наконец-то перестал швыряться книгами. Господи, да он же сроднился с этим домом. Монах успел изучить Саммерфилд и его сады вдоль и поперек, подстроился под расписание мисс Джейн и, наконец-то, осознал, что привязался к Кассандре. Этому способствовал тот факт, что орден в лице отца Сайлоса обязал его задержаться в Дорсете. Мисс Галлер нужно наставить на путь истинный, раз уж местный священник с этим не справляется. Кроме того, Теобальду вменялась в обязанность помощь с глазом шепчущего. Нужно подробно описать эту дрянь, чтобы проще было ослепить остальные. Ах да, свои способности монах к этому обязан приложить при первой же возможности. Сколько он тут? Через пару дней будет месяц. Свой рекорд по пребыванию в формальном статусе аудитора Теобальд побил. Можно собой гордиться. Пора начинать думать о том, что после окончания истории с Саммерфилдом он попросит перевода куда-нибудь еще южнее. Куда именно? Может быть, обратно домой? На Мальту? Было бы неплохо осесть в родных местах после стольких лет. Родителей давно нет, но многочисленные родственники еще остались. Там он будет среди своих. Может, наоборот, податься в Индию? Там много работы и много людей, которым нужна помощь и внимание Творца. К тому же Теобальд видел Индию только на картинках, а было бы так здорово прогуляться по Бомбею и Калькутте, увидеть вживую все те дворцы и парки, которые он раньше лицезрел только на фотографиях. Интересно, понравилось бы там Кассандре? «Она-то здесь при чем?» Тео рывком сел в постели. Он уже смирился с тем, что привязался к мисс Галлер, но с этим определенно надо что-то делать. Но что тут поделаешь, если хозяйка Саммерфилда — удивительное создание, не похожее на тех женщин, с которыми был знаком Теобальд? Кассандра сочетала в себе порок и добродетель, талант и злонамеренность, неистребимое жизнелюбие и тягу к саморазрушению. И это еще, если не вспоминать о том, что случайно падающие на шею локоны напоминали монаху золотые узоры на обложках старинных драгоценных книг. Он хотел бы прижаться к одному из них губами. Впервые за долгие годы Тео ощутил настоящее влечение. Да, он заглядывался и на смазливых медсестер, и на чьих-то родственниц, изредка посещавших госпиталь, но это так, ерунда. Кассандра Галлер, вместе со всеми ее недостатками, была для Теобальда источником с чистейшей водой, спрятанным в полной опасности и чаще. Он не был прекрасным принцем, поэтому ему нечего ей предложить. Но Тео было приятно считать себя путником, которому заколдованный лес случайно открыл свои сокровища. «Какой источник? Какая чаша? Тео, соберись и иди делай свои дела, осел! Если в это полнолуние ничего не выйдет, ты уедешь обратно в обитель святого Варанаса, а потом вернешься с отрядом мелититов, экзорцистов и вообще всех, кого отец Сайлос сочтет полезным. Вряд ли властительницу твоих дум порадует тот факт, что ее семейные секреты вынесут на всеобщее обозрение. Лучшую подругу увезут в монастырь, а подвал... Ну, хотелось бы верить, что после всего его просто зальют бетоном. Теобальд рывком встал с постели, распахнул окно и вдохнул полной грудью холодный осенний воздух. До обеда нужно сделать как минимум одно дело, а после он обещал Кассандре прогуляться по парку. Вперед! Порча сама себя не снимет. В первую неделю своего здесь пребывания Тео под недовольными взглядами Джейн обошел все зараженные комнаты и составил подробный лист аномалий, с которыми он столкнулся. Получился солидный список из 15 штук. Здраво оценив свои силы, Тео поделил их пополам по сложности и с удовлетворением отметил, что практически со всем он может разобраться сам. Разумеется, он допускал, что Джейн рассказала ему не обо всем. Экономка крайне щепетильно относилась к жилым пространствам и давно сроднилась с причудами дома. Но даже учитывая это, Теобальд мог существенно улучшить общее состояние Саммерфилда. Сегодня на повестке дня был охотничий кабинет, в котором время от времени начинали выть трофейные головы. Малоприятная ситуация, учитывая, что отец Кассандры, как оказалось, был заядлым охотником и собрал у себя солидную коллекцию от А — антилоп, до Я — ягуаров. И все это зверье ныло, ворчало, ревело, выло и стенало. Монаху пришлось осмотреть каждое чучело, чтобы обнаружить под высохшими языками следы ведьминого грибка, который придает всему, на чем растет, самые необычные свойства. Итог? Надо сказать Джейн, чтобы она сдала все это меховое добро в чистку. Потом каждому под язык обладку, осветить и обратно на стену, если на то будет воля хозяйки. Успех успехом, но на осмотр Теобальд потратил достаточно много времени. Сам того не заметив, он почти опоздал к обеду. А ведь собирался прийти чуть пораньше, чтобы рассказать мисс Галлер о своих успехах в охоте на порчу. «Посмотрите-ка на нашего брата Тео», — шутливо начала Кассандра, когда он уже вошел в малую столовую, где обычно они собирались к обеду и ужину. «Прямо сияет? Морской воздух отлично на вас влияет». «Это потому, что я рад видеть вас в добром здравии». Джейн фыркнула и со стуком поставила на стол стакан воды, который держала в руках. Теобальд вдруг ощутил непреодолимое желание втянуть голову в плечи, какое вызывали у него монахини в церковной школе на Мальте. Но он сдержался. То, что экономка продолжает его недолюбливать, не новость. «О, Господи! Вы можете прекратить так себя вести, пожалуйста?» Тео задумался. «А как это так?» Он что, каким-то особенным образом смотрел на хозяйку или случайно сделал ей сальный намек? Нет, конечно. Следовательно, Джейн просто ревнует. Это было не самое приятное откровение в жизни Теобальда Крейна, хотя ему казалось, что он уже с ним смирился. «Простите, мисс Джейн, впредь я обещаю быть суровее отца Юлиуса», с улыбкой сказал он, опускаясь за стол. Как только Теобальд взял в руки серебряную ложку для супа, сидящая напротив леди Кассандра прицельно легнула его в голень. Тео дернулся, но тут же толкнул ее в ответ. «Вы! Оба!» Кассандра рассмеялась своим очаровательным высоким и громким смехом. «Ее что, в самом деле все это забавляет?» «Надеюсь, в эту луну вы хотя бы попытаетесь провести ритуал». И правда, он ведь здесь не на каникулах. И они с Кассандрой продолжают врать Джейн, которая неохотно, но все же поверила в то, что Теобальд согласился во всем этом поучаствовать. Или сделала вид, что поверила. Возможно, поэтому она слегка к нему потеплела. Кассандра улыбнулась подруге, а Тео опустил руки под стол и по привычке сжал через карман четки. Будь он один или хотя бы с одной касси, он бы уже вовсю щелкал деревянными шариками. Пока что приходилось довольствоваться малым. «Ну, разумеется, Иначе зачем бы Тео здесь оставаться? Может, потому что он шпионит для Ордена? Или потому что мне придется убить его, если он нам не поможет? «Я вообще-то здесь», — проворчал монах. «Это по меньшей мере неприлично». Нога Кассандры, о которой Теобальд уже было забыл, скользнула вверх по его голени. Ощущение было такое, словно он одним махом опустился в горячую, но не обжигающую ванну. Дело не в том, что он с начала войны не прикасался к женщине. Вернее, не только в этом. Тео в последнее время начал допускать крамольную мысль, что дело именно в этой конкретной женщине, в Кассандре Галлер, со всеми ее достоинствами и недостатками. Тео вытянул ногу вперед и в ответ коснулся ноги хозяйки Саммерфилда. Штанина слегка натянулась, и мужчина почувствовал голой кожей чулок и тепло кожи Кассандры. Он стиснул в кармане четки, осознавая, что хотелось бы стискивать вовсе не их. «Хватит пялиться друг на друга, как на конфеты!» Из сладостного оцепенения Теобальда вывел хлопок ладонью по столу. Получилось что-то среднее между звоном фарфора и выстрелом из пушки. «Доедайте! Выметайтесь в парк и там флиртуйте сколько угодно!» Кассандра расхохоталась, запрокинув назад свою светло-золотую голову. Взгляду монаха открылась длинная белая шея с натянутыми жилками и родинкой с левой стороны. Мог бы смутиться больше, смутился бы обязательно. Такое чувство, что эта женщина создана для того, чтобы вводить его во грех. Во всех возможных смыслах этого слова. Оставалось надеяться, что в прохладном парке чары мисс Галлер будут не столь ощутимы. Надежды на то, что они рассеются вовсе, у Теобальда не было никакой. «Не будь такой злюкой. Посмотрю я на тебя, когда приедет капрал Киллет». В повисшей на пару мгновений тишине Джейн с металлическим хрустом согнула пополам вилку в своей нечеловеческой руке. «Не знаю, с чего ты взяла, будто мне это не безразлично». На лице Кассандры вспыхнула улыбка победительницы. Теобальду ничего не оставалось, кроме как в очередной раз за обед восхититься красотой хозяйки Саммерфилда. Правда, к этому примешивалась и радость за собственную шкуру. Хорошо, что он достаточно незначителен, чтобы леди Галлер не хотела бы записать его в трофеи. Как приятно видеть, что мисс Джейн не чужды человеческие чувства. Он мягко улыбнулся. Ответом стал тычок под ребра от сидящей рядом экономки. Тео выпрямил спину и смерил Джейн довольным взглядом. Выходит, и у нее есть иная жизнь, о которой он даже не догадывался. Саммерфилд-парк хранил не только мрачные тайны прошлого, заботливо рассовывая по шкафам девичьи секреты вперемешку со скелетами и склянками с консервированными щупальцами иных богов. К несчастью, Тео не любопытен. Не был таковым от природы и потерял крупицы интереса к чужим секретам на войне. Иначе он обязательно сунул нос во все запертые детские гардеробные и будуары. «А я смотрю, вы прямо спелись?» «Интересно, Теобальду показалось, или она все-таки смутилась?» «Я просто соскучилась по нормальному человеческому общению. Да, брат Тео?» Хозяйка дома обворожительно улыбнулась и провела носком туфли вверх по голени монаха. «Конечно, мисс Кассандра». Монах поспешил ответить ей тем же, потому что сопротивляться прикосновениям мисс Галлер он сейчас был не в состоянии. И все же нужно было постараться. Самое плохое, что он может сделать сейчас, это по-настоящему увлечься аристократкой из особняка с мерзостью в подвале. Да, орден Варанаса не предполагал целибата, да и вообще смотрел сквозь пальцы на половую дисциплину своих адептов, которые в большинстве своем были мужчины среднего возраста. Но Тео не собирался задерживаться даже на юге Англии. Кассандра Галлер никогда не согласится выйти за него замуж, потому что это будет очевидный мезальянс. И будь он хоть трижды героем, такое замужество было бы для нее унизительным. К тому же сам Теобальд надеялся в ближайший год перебраться в другую обитель Ордена. В колонии или, на худой конец, в Ирландию. Успех в Саммерфилде затмит в глазах отца Сайлоса его провал с мисс Эдит. «Тео, вы обещали погулять со мной в парке», — капризно сказала Кассандра, наконец убирая свою колдовскую туфлю от его ноги. «Да, да, конечно, пойдемте». «Джейн, распорядись о чае через час, хорошо?» Горничная передернула плечами и вышла из-за стола. Пожелав им приятной прогулки, мисс Доу отправилась вглубь дома руководить, организовывать и наводить порядок. Тео нервно сглотнул. Пожалуй, в текущем своем состоянии и настроении он бы предпочел, чтобы экономка была в поле его зрения. Но отступать уже некуда, монах уже дал слово. Он помог Кассандре надеть плащ и открыл перед ней высокие стеклянные двери, которые вели из маленького внутреннего вестибюля прямо в парк. Некоторое время они шли молча, любуясь сумрачными аллеями и усыпанными листьями дорожками. Поместье Саммерфилда окружал классический английский парк с бурно разросшимися кустарниками, которым опытный садовник придал псевдодикую форму, натыканными то тут, то там мраморными скульптурами и беседками, фонтанчиками и каменными горками. За время пребывания в имении Галлеров Тео успел наметить себе любимый прогулочный маршрут вокруг небольшого явно рукотворного пруда. Вероятно, летом он был пристанищем уток и лебедей, а сейчас собирал у себя на поверхности яркие всполохи опавшего золота и багрянца. «Вам нравится в Дорсете, Тео?» — после долгой паузы спросила Кассандра. «Разумеется. Без особой эмоции, в большей степени отдавая дань вежливости», — ответил монах. Мисс Галлер тут же толкнула его локтем. «Как чутко она улавливает его настроение!» «Не врите! Я все вижу! Вы же не местный. Вы откуда-то с юга?» «С Мальты. Из Луки. Это такое село на юге». «И да, вы правы. Я надеюсь со временем туда вернуться». «У вас там семья?» Тео качнул головой. «Никого не осталось. Вся семья погибла в холеру. Но там все еще жили дальние троюродные братья, знакомые, и стояла пустующая обитель Ордена, на которую у отца Сайлоса были планы. Родственники. Жизнь там тяжелая, но я люблю это место. Если то будет угодно Творцу и выгодно Ордену, мне предложат пост настоятеля. То есть вы покинете нас при первой возможности». Монах напряг челюсть и уставился на пруд, словно в нем можно было выловить хороший ответ для Кассандры. Разумеется, ничего, кроме торчащей коряги и пустого птичьего домика, там не было. Придется справляться самому. Я в любом случае буду скучать по Дорсету. Дорсет тоже будет по вам скучать. Тео робко улыбнулся. И тут же неловко раскинул руки, не зная, куда их девать, потому что Кассандра ухватила его за рукав, прильнула к нему своим пахнущим осенью тельцем и прижалась губами к его губам. Монах ответил на поцелуй и сомкнул объятия на спине маленькой хозяйки Саммерфилда. Она — оккультистка, порицаемая церковью, а он — монах, прошедший войну. Им обоим необходимо немного радости в этой жизни.